Приготовьтесь к йога-нидре. Постарайтесь устроиться поудобней, чтобы потом не двигаться в течение всей практики. Ноги выпрямлены и расслаблены. Стопы слегка расставлены. Руки лежат вдоль туловища ладошками вверх. Закройте, пожалуйста, глаза. Не открывайте их до тех пор, пока я вам не скажу. Помните, что самыми важными факторами успеха в йога-нидре является умение слушать и осознавать. Прикажите себе мысленно: «Я не буду спать. Я буду только слушать голос и осознавать все, о чем он говорит». Повторите эту установку еще дважды, мысленно про себя. Разрешите себе стать спокойным и уравновешенным. Прочувствуйте, как покой разливается по всему телу. Обратите внимание на внешние звуки. Впитывайте их. Пусть ваш слух превратится как бы в луч радара, который обнаруживает объект и сопровождает его. Перемещайте внимание от звука к звуку. Улавливайте звуки снаружи здания. Затем постарайтесь расслышать еле слышимые звуки внутри здания. Осознайте, что вы находитесь внутри этой комнаты. Не открывая глаз, представьте ее четыре стены, потолок, пол и ваше тело, лежащее на полу. Представьте себе это тело, лежащее на полу, в совершенном спокойствии. Прочувствуйте плоскость соприкосновения тела с полом. Обратите внимание на ваше естественное, спонтанное дыхание. Но не вмешивайтесь в этот процесс, а просто наблюдайте. Прислушивайтесь к моему голосу и наблюдайте. Начинается сеанс йога-нидры. Скажите себе мысленно: «Я начинаю практиковать йога-нидру». Настало время определить формулу вашей твердой решимости, ваше заветное желание, вашу санкальпу. Сформулируйте ее четко, ясно и решительно. Повторите ее мысленно трижды, искренне и убедительно. Когда эта практика будет заканчиваться, вам следует повторить эту формулу так, как вы сформулировали ее сейчас, ничего не меняя в ней. Мы отправляем сознание в путешествие по различным частям тела. Ваше сознание будет перемещаться от одной части тела к другой, нигде не задерживаясь. Просто повторяйте мысленно за голосом называемую часть тела и осознавайте ее. Начинаем с правой руки. Большой палец правой руки, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец, ладонь. Зафиксируйте ладонь в сознании. Тыльная часть ладони

мысленным взором. Просмотрите все тело и то ограниченное пространство, на котором оно лежит. Ваше тело в определенных точках соприкасается с полом. Прочувствуйте эту плоскость контакта с полом. Зафиксируйте внимание на точках соприкосновения между полом и головой, между полом и лопатками, между полом и локтями, между кистями рук и полом, между нижней частью спины и полом, между икроножными мышцами и полом, между пятками и полом. Постарайтесь прочувствовать ощущение всех точек соприкосновения тела с полом. Пожалуйста, не спите. Осознавайте свои ощущения. Теперь переместите свое внимание на ваши веки. Прочувствуйте узкую полоску, которая соединяет верхние и нижние веки. Зафиксируйте это ощущение. Перемещайте свое внимание дальше, к губам, на узкую линию, соединяющую их, на пространство между губами. Теперь ваше внимание перемещается к дыханию. Прочувствуйте, как естественно продвигается воздух от горла к пупку и как пупок при каждом вдохе слегка приподнимается. Пронаблюдайте, как вдох от горла к пупку приподнимает его, а выдох, как бы от пупка к горлу, опускает пупок. Отождествляйтесь со вдохом и выдохом от горла к пупку и обратно. Начинайте подсчет вашего дыхания в обратном порядке от 54 до 1. 54 вдох, 54 выдох, 53 я вдыхаю, 53 я выдыхаю, 52 я вдыхаю, 52 я выдыхаю и так далее. Подсчет вдохов и выдохов проводите мысленно про себя. Не теряйте контроль за дыханием. Дыхание спокойное, медленное и расслабленное. Продолжайте подсчет. пробуждаем ощущение тяжести. Каждая часть тела становится все более тяжелой. Тело постепенно все больше вдавливается в пол. Тело очень отяжелело. Тяжелое, тяжелое тело. А теперь мы пробуждаем ощущение легкого тела. Тело становится все более легким. Все части тела становятся почти невесомыми. Тело стало таким легким, что поднимается над полом. Прочувствуйте ощущение легкости и воздушности вашего тела. А теперь тело обволакивает холод. Холод проникает внутрь. Представьте, что вы ходите зимой босиком по холодному полу, и вашим ногам становится очень холодно. Холод повсюду. Вы дрожите от стужи. А теперь пробуждаем ощущение жара. Тело согревается и становится все более горячим. Нестерпимая жара. Солнце печет немилосердно, и нет нигде тени, чтобы укрыться. Все тело будто горит от зноя. А теперь вспомните какое-нибудь прошлое ощущение боли. Сконцентрируйте внимание на этом ощущении. Это может быть боль физическая или душевная. Постарайтесь прочувствовать ее опять. Теперь вспомните о каком-нибудь приятном ощущении. Чувство удовольствия наполняет вас, и вы вновь переживаете приятное воспоминание. Мысленно скажите себе, что вы не спите, и все осознаете. Отвлекитесь от ваших воспоминаний и мысленно сосредоточьте свое внимание на пространстве по ту сторону ваших закрытых глаз, по ту сторону лба, на пространстве Чидакаша. Вообразите перед собой безгранично расширенный экран, который позволяет вам проникнуть в глубины космоса так далеко, как только это возможно. Мысленно всматривайтесь в это пространство, и что бы вы в нем ни заметили, знайте, что это проявление вашего ума. Продолжайте наблюдать за этим пространством, но не отождествляйтесь с ним, не позволяйте ему вовлекать вас в его игру. Отвлеченно, как свидетель, всматривайтесь в него. Представьте, как вы сверху с потолка смотрите на свое тело, лежащее внизу на полу. Вы видите, как это тело медленно встает, на цыпочках подходит к двери и выходит наружу, осторожно закрывая за собой дверь. Вы наблюдаете, как ваше тело прогуливается по улице, но прохожие не замечают это тело и словно проходят сквозь него. Вы даже встречаете своих знакомых, но и они не замечают вас и продолжают невозмутимо беседовать друг с другом. Внезапно ваше тело поднимает поток воздуха, и вы парите над морской гладью, наблюдая движение кораблей внизу и проносящиеся обрывки облаков рядом с собою. Потоки воздуха продолжают увлекать ваше тело, и вот оно уже несется над землей. Вы видите сельские дома, аккуратно очерченные поля, густые леса, извилины рек, отражающие блеск солнца. Посмотрите на себя со стороны. Ваше тело полностью расслаблено, а лицо выражает мир и спокойствие. Представьте, как ваше тело пронизывают все цвета радуги. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Эти живительные цвета радуги очищают и умывают вас, возрождая к новой жизни. Теперь представьте, как ваше тело вновь возвращается в эту комнату, как вы тихо открываете и закрываете за собой дверь, осторожно ложитесь на пол, стараясь никого не потревожить, и отдыхаете в шавасане.